Весь Шерлок Холмс с Юрием Пенманом. Эндрю Лейн. Молодой Шерлок Холмс. Сборник. Облако смерти. Глава 8. Шерлок продолжал дрожать, даже когда солнце полностью поднялось над горизонтом и повисло на небе, как спелый фрукт. Клем так сдавил его плечо, что теперь по спине разливалась тупая боль. Наверняка останутся синяки, 5 четких овальных отметин от пальцев Клема. После того, как Клем утонул, а его спутник сбежал, Мэтти и Шерлок долго глядели друг на друга, ошеломленные этим неожиданным нападением и развязкой. «Он даже не хотел украсть мою лодку!» — прошептал Мэтти. «Он хотел ее поджечь! У меня и раньше пытались ее увести, но поджигать-то зачем? Я его вообще впервые в жизни увидел. Что я такого ему сделал?» «Им нужен был я», — с неохотой признался Шерлок. «Это один из тех людей, которых я видел на складе. Он у них был главным, по крайней мере, руководил грузчиками, которые там работали. На самом деле главный там барон. Наверное, он заметил меня, когда я убегал с горящего склада и догадался, что я их подслушивал. Но не понимаю, как им удалось меня выследить здесь, на реке?» Он недоверчиво покачал головой. «Чем же они занимаются, что готовы были нас убить, лишь бы их тайна не вышла наружу? Что за такое важное дело?» Мэтти посмотрел на Шерлока с таким видом, будто тот его предал, а потом подергал за веревку, давая знак Мерину двигаться дальше. И теперь, когда солнце давно уже встало, а плечо Шерлока ныло, как больной зуб, они подплывали к Гилфорду, но Холмс все еще не знал, что же он должен выяснить. В голове у него роились одни вопросы, на которые не было ни единого ответа. И это неожиданное нападение ничего не прояснило. Вдоль берега за ними бежала стая бродячих псов, которые, по-видимому, ждали, что мальчишки швырнут им с лодки какие-нибудь объедки. Шерлок улыбнулся, вспомнив некоторые повадки Мэтти, но потом он бросил взгляд в сторону своего друга, и улыбка сошла с его лица. Из-за него лодку Мэтти чуть не сожгли, а ведь другого дома у парня просто нет. Хуже того, из-за него и Мэтти могли убить. И все это ради чего? Теперь речные берега уже не были пустынными. Одни люди ехали в город или из города, другие сидели у воды на деревянных ящиках и удили рыбу, надеясь наловить что-нибудь на завтрак. Впереди к небу тянулись струйки дыма. Жители Гилфорда уже занялись стряпней. Вдоль реки начали появляться строения, хибары, кое-как сколоченные из принесенных рекой деревяшек, и даже настоящие кирпичные дома. Сначала участки мощенной дороги на берегу чередовались с бездорожьем, но затем вдоль реки потянулось что-то вроде набережной. Через некоторое время впереди показалась группа складских строений, и Мэтти натянул веревку. Мерин зашагал медленно, и лодка плавно причалила к берегу. Арнет точно рассчитал время. Юноши остановились напротив железного кольца, которое торчало прямо на мостовой. Шерлок думал, что Мэтти привяжет к нему веревку, но тот порылся на носу лодки и достал цепь, которая одним концом крепилась к борту. Мэтти перебросил цепь на берег и выпрыгнул следом. Обмотав цепь вокруг кольца, он вынул из кармана огромный старый замок и продел его в звенья цепи. «Никому здесь нельзя доверять!» — проворчал он, по-прежнему не глядя на Шерлока. «Веревку можно перерезать, но с цепью и замком придется долго возиться. Вряд ли моя лодка стоит таких усилий». «А лошадь?» — спросил Шерлок. «Если он найдет себе лучшего хозяина, чем я, то с катертью дорога!» — буркнул Мэтти. Он шагнул на траву, потом обернулся к Шерлоку. Его лицо не то чтобы смягчилось, но, по крайней мере, он снова начал смотреть в глаза. «Он уже слишком старый, чтобы пахать или тащить телегу. На лодку еще сил хватает, но и то с трудом. Кому он нужен?» «Прости, что так получилось», — смущенно пробормотал Шерлок. «Ты же не виноват», — сказал Мэтти, вытерев рот рукавом. «Просто ты во что-то вляпался, и тебя затянуло, а потом и меня заодно. Так что лучше нам выбраться из этой передряги и как можно быстрее». Он огляделся. «Это Даптонская пристань. Если нам придется разделиться, запомни, встречаемся здесь. Я без тебя не уеду». Он окинул Шерлока скептическим взглядом. «Да и ты от меня никуда не денешься. Ты как говоришь, зовут того парня, которого мы разыскиваем?» «Профессор Уинчкомб». «Тогда пошли его искать. И, может, заодно найдем себе что-нибудь на завтрак». Вместе они направились по дороге, которая вела их на более оживленную улицу. После часа ходьбы и расспросов они выяснили, что профессор Уинчкомб живет на Чарльз-Роуд, рядом с главной улицей, а еще через полчаса нашли эту главную улицу, которая вела от реки вверх по склону и была застроена двух- и трехэтажными домами с белыми оштукатуренными стенами и черными балками. Везде висели вывески, деревянные таблички с изображениями рыбы, хлеба, овощей и всевозможных товаров. Большинство горожан, которые прогуливались по улице и заглядывали в витрины, были одеты лучше, чем жители Фарнхэма. Женские туалеты украшали ленты и кружева, и Шерлоку даже показалось, что он давно уже не видел одежды из таких тонких, ярких и чистых тканей. В нижней части главной улицы, вдоль невысокой ограды, отделявшей город от реки, стояли несколько прилавков с фруктами и мясными деликатесами. Мэтти уже собирался прокрасться вдоль стены за спинами торговцев и посмотреть, не упало ли что-нибудь под прилавки, но Шерлок просто шагнул вперед и выложил остатки присланных Майкрофтом денег. Мэтти взглянул на него с подозрением. У Шерлока сложилось впечатление, что еда кажется Мэтти вкуснее, если она досталась ему бесплатно. Зато Шерлок был свято уверен, что вкуснее всего та еда, которая не валялась в пыли или которую не пришлось отнимать у бродячей собаки. Чарльз Роуд пересекалась с главной улицей где-то на середине подъема, и ребята совсем запыхались, пока до нее добрались. Она сворачивала вправо, и Шерлок двинулся было по ней, но неожиданно обнаружил, что Мэтти начал отставать. Он повернулся и удивленно на него посмотрел. «Что случилось?» Мэтти покачал головой. «Мне здесь не место», — — сказал он, указывая взглядом на высокие дома с ухоженными палисадниками. — А ты иди, я тебя тут подожду. Он осмотрелся по сторонам, где-нибудь поблизости. Шерлок кивнул. Мэтти прав. Если он заявится к профессору с грязным беспризорником, как назвала Мэтти миссис Эглантин, ничего хорошего из этого точно не выйдет. Так что он попытался как можно тщательнее отряхнуть от грязи свою одежду и зашагал дальше. Дом, который он разыскивал, оказался сразу за поворотом. Шерлок толкнул калитку и подошел к двери, по обеим сторонам которой высились колонны в греческом стиле. К одной из колонн была прикреплена латунная табличка с выгравированной на ней надписью «Профессор Артур Альбери Уинчкоп, специалист по тропическим заболеваниям». Набравшись храбрости, Шерлок позвонил в колокольчик. Дверь открыл мужчина в строгом черном костюме и сером жилете. Он уставился на Шерлока сквозь очки, стекла которых были такими маленькими, что едва прикрывали глаза. — Профессор Уинчкоп дома? — спросил Шерлок. — Мужчина, должно быть, дворецкий, помедлил с ответом. «Как мне о вас доложить?» — спросил он наконец. Шерлок открыл было рот, собираясь просто назвать свое имя, но в последний момент передумал. Наверное, имеет смысл сослаться на кого-нибудь более важного, кого-нибудь, о ком профессор мог слышать. Майкрофта? Или Амиуса Кроу. Кого из них лучше назвать? В итоге он решил действовать наугад. «Передайте, пожалуйста, профессору, что с ним хочет поговорить ученик мистера Амиуса Кроу», — сказал он. Дворецкий кивнул. «Не хотите подождать в гостиной?» — спросил он, распахивая дверь. Обращаясь с Шерлоком так, словно тот был членом королевской семьи, а не взъерошенным и нервным подростком, дворецкий провел его в ближайшую комнату. На обоях в гостиной было изображено какое-то растение с высокими и длинными стеблями, которые Шерлок ни разу не видел. Оно было похоже на гигантскую траву. По всей длине стебля через равные промежутки шли какие-то странные утолщения. Шерлока так заинтересовало это растение, что когда в гостиную вошел профессор, он все еще рассматривал рисунок. Профессор оказался коротышкой. Он был ниже Шерлока, а его толстый живот выпирал так, словно под пиджак ученый муж запихнул себе подушку. На голове у него была забавная красная шапочка без полей и с плоской верхушкой, похожая на короткую толстую башенку из красного шелка. «Бамбук», — пояснил он. «Что, простите?» «Растение на обоих — это бамбук. Многолетнее вечно зеленое растение семейства злаковых. В молодости я некоторое время жил в Китае и видел его очень часто. Бамбук растет быстрее, чем любое древесные растения в мире. В благоприятных условиях скорость его роста может достигать 2 футов в день. И эти обои, кстати, тоже китайские, из рисовой бумаги». Шерлоку показалось, что он ослышался. «Разве бывает бумага из риса?» «Это распространенное заблуждение», — отозвался профессор. «На самом деле рисовую бумагу делают из сердцевины одного деревца, а орали бумажной». Он склонил голову на бок. «Так, говоришь, ты ученик Амиуса Кроу?» Его маленькие птичьи глазки за стеклами очков блестели от любопытства. «Да, сэр», — ответил Шерлок, почему-то почувствовав себя так, будто снова оказался на уроке в Диптинской школе для мальчиков. «Сегодня утром я получил от мистера Кроу письмо. Очень странное письмо. Действительно странное. Поэтому ты здесь». В письме речь шла о двух погибших мужчинах. Профессор кивнул. «Да, точно. Поэтому я здесь. Мистер Кроу говорил, что вы изучаете всякие необычные болезни». «Я специализируюсь на тропических заболеваниях, но мои познания охватывают большую часть тяжелых болезней, которые передаются от человека к человеку, начиная от лихорадки провинции Тапанули. Если ты знаешь, это провинция на западном берегу острова Суматра, который расположен в западной части Малавийского архипелага. В общем, это в Индонезии. Мне хорошо известно и об фармазонской черной язве, и я также знаю все о холере и тифе. Из письма я понял, что эти двое умерли от какой-то неизвестной болезни». «Я точно не знаю». Шерлок порылся в кармане и вытащил конверт, в котором раньше лежало письмо Майкрофта, а теперь был образец желтого порошка. «Это вещество я собрал рядом с одним из трупов, но я точно знаю, что рядом с другим оно тоже было». Торопливо пробормотал он. «Не знаю, что это такое, но оно как-то связано с причиной смерти. Может быть, это какая-то отрава?» Профессор протянул руку и взял конверт. «В таком случае я буду обращаться с ним очень осторожно», — пообещал он. «Вы мне верите?» — спросил Шерлок. «Раз ты проделал такой долгий путь, чтобы увидеться со мной, значит, для тебя это очень серьезно. Меньшее, что я смогу сделать, это отнестись к твоему рассказу с такой же серьезностью. И, кроме того, я знаю Амиуса Кроу и считаю его очень порядочным человеком. Не думаю, что он взял бы себе в ученики любителя розыгрышей». Неожиданно он улыбнулся, и его лицо словно осветилось изнутри. «А теперь давай посмотрим, что за образец ты мне принес». Он указал на дверь, ведущую в соседнюю комнату. Здесь стояло множество книжных шкафов, а у окна, где свет был самым ярким, находился большой письменный стол. На стопке зеленой бумаги рядом с множеством журналов, бумажных листов и зажженной свечой в подсвечнике был установлен микроскоп. Профессор Уинчкоп уселся в кожаное кресло и жестом велел Шерлоку придвинуть к столу еще один стул. Он вытащил из ящика чистый лист пергамента и положил его на листок промокашки, а затем осторожно открыл конверт ножом для бумаги и высыпал содержимое на пергамент. Через мгновение перед ним уже лежала горка желтой пыли. Взяв несколько крупинок кончиком ножа, профессор перенес их на предметное стекло, уже прикрепленное зажимом к подставке под линзой объектива. Затем он наклонил зеркало так, чтобы отраженный луч света от свечки проходил сквозь круглое отверстие в подставке и предметное стекло и падал на объектив. Шерлок смотрел на эти приготовления, стараясь не дышать, чтобы нечаянно не сдуть пылинки, а профессор тем временем уже заглянул в микроскоп и начал поворачивать ручки грубой и точной фокусировки, чтобы хорошо разглядеть образцы. «Ага», — сказал он, а затем хмыкнул. Потом снял свою красную шапочку, почесал в голове и снова надел. «Что это?» — прошептал Шерлок. «Пчелиная обножка. Ошибки быть не может». «Пчелиная обножка?» — переспросил Шерлок, неуверенный, что правильно расслышал последнее слово. «Ты про пчел когда-нибудь читал?» — поинтересовался профессор, откинувшись на спинку кресла. «Любопытные создания. Я настоятельно советую тебе заняться их изучением». Он снял очки и потер глаза. «Они собирают пыльцу с цветов и переносят ее в улей». «А что такое? Это самая обножка?» — спросил Шерлок, почему-то чувствуя себя разочарованным. — Я что-то такое слышал, но не знаю точно, что это слово означает. — Цветочные растения, — начал профессор, — вырабатывают пыльцу, которая состоит из мужских половых клеток. Пыльца образуется в тычинках цветка, мужских органах размножения, и переносится ветром или с помощью насекомых к пестику, женскому органу размножения другого цветка, такого же вида. Так происходит процесс опыления. Он внимательно осмотрел свои очки и снова водрузил их на нос. Пока Шерлок пытался осмыслить полученную информацию, профессор заговорил снова. «Что касается пчел, то они собирают цветочную пыльцу, складывают ее в шарики и переносят в улей на своих задних лапках. Когда пчела перелетает с цветка на цветок, часть пыльцы, собранной с одного цветка, попадает на пестик другого. И таким образом пчелы способствуют опылению. Для цветков это очень полезно. На задних лапах пчелы есть волосики, которые играют роль корзинки. В эту корзинку пчела кладет пыльцу, смешивает ее с нектаром и складывает в шарики. Вот эта смесь пыльцы и нектара и называется пчелиной обножкой. Но она ведь не вредная. Для большинства людей нет. Хотя у некоторых бывает непереносимость. Профессор на мгновение задумался, но может ли она привести к появлению волдырей, о которых написал в письме мистер Кроу? Очень в этом сомневаюсь. Реакцией на пыльцу может быть сыпь, но уж никак не волдыри. И вряд ли можно так легко найти сразу двух человек с подобными проблемами. Неожиданно он хлопнул по столу рукой. Шерлок вздрогнул. «Ну, конечно, я очевидный-то ответ проглядел!» «Очевидный?» Шерлок задумался. «Какое очевидное объяснение можно найти при пухлостях в виде нарывов или волдырей, если с этим как-то связаны пчелы?» И тут его осенило. «Укусы!» — воскликнул он. «Отлично! Ты прекрасный ученик! Да, это укусы пчел. Очень агрессивных пчел, я бы сказал. Укусы большинства английских пчел всего лишь причиняют боль, а их следы выглядят как небольшие припухлости, но не ужасные кровоточащие волдыри, которые описал мне мистер Кролл». Профессор посмотрел на Шерлока. «Ты, должно быть, тоже их видел. Какого они размера?» Шерлок протянул правую руку. «Как кончик моего большого пальца». «Значит, речь идет об очень сильном яде и, возможно, очень агрессивной разновидности пчел». «Откуда вы так много знаете о пчелах?» — удивился Шерлок. Профессор улыбнулся. «Я же говорил, что жил в Китае. Китайцы разводят пчел вот уже несколько тысячелетий и очень высоко оценивают целебные свойства меда. Китайцы разводят пчел вот уже несколько тысячелетий и очень высоко оценивают целебные свойства меда, а в своем монументальном труде Бинцяо Ганму, или «Основы фармакологии», великий врач Ли Шинчжэнь еще 300 лет назад написал, что мед излечивает меланхолию, снимает боль, выводит из организма вредные вещества, избавляет от раздражительности, улучшает зрение и продлевает жизнь. Профессор уставился в стену, и Шерлоку показалось, что он сейчас вспоминает какие-то события из далекого прошлого. «Здесь, в Британии, мы разводим довольно мирных, медоносных пчел Apis mellifera, а вот гигантская медоносная пчела Apis dorsata считается более агрессивной и кусает гораздо больнее. Но китайцы все равно их разводят и получают мед. Только вот ульи у них там другие. Китайцы держат пчел в выдолбленных деревянных колодах или плетенных корзинах. Иногда можно увидеть, как китайский крестьянин поднимается в гору, неся с собой сразу два пчелиных улья, привязанных к концам бамбуковой палки, которая лежит у него на плечах. А пчелы вьются вокруг, словно облако дыма. «Облако дыма?» Эти слова потрясли Шерлока, как неожиданный удар в лицо. «Так вот, что это было!» — ахнул он. «Что?» «Я видел дымку над одним из умерших, а мой приятель видел, как такая же дымка вылетела из окна дома, где нашли второй труп. Значит, это были пчелы!» Профессор кивнул. «Наверное, они довольно мелкие», — добавил он, «раз ты спутал пчелиный рой с дымом и, возможно, темной окраски, а не полосатые, как наши. Я думаю, это африканская разновидность. Они мелкие и почти совсем черные. И они тоже очень агрессивны. «Вы не могли бы мне оказать услугу?» — спросил Шерлок. «Конечно». «Вы можете написать письмо Амиусу Кроу и сообщить все, что думаете о смерти этих двух людей. Я отвезу письмо обратно в Фарнхэм и отдам ему». Шерлок отвел взгляд, чувствуя, что краснеет. «Боюсь, что у меня будут неприятности с дядей и тетей, когда я вернусь, и это поможет мне избежать наказания». Профессор кивнул. Он рукой стряхнул желтую пыль. Шерлоку пришлось напомнить себе, что она безопасна, с листа пергамента на промокашку. Подтянувшись к чернильнице на краю стола, он взял перо и начал писать. Почерк у него был бисерный, но слова Шерлок мог разобрать. «Дорогой мистер Кроу, я имел удовольствие познакомиться с вашим учеником. Как тебя зовут, дружок?» — спросил профессор, повернувшись к Шерлоку. «Холмс, сэр. Шерлок Холмс». «Мастером Шерлоком Холмсом», — продолжил писать профессор. «Он доставил мне образец желтого порошка, найденного, по его словам, у тела несчастного, чью смерть вы описали мне в письме, которое я получил сегодня утром. Изучив порошок, я понял, что это всего-навсего пчелиная обножка, смесь цветочной пыльцы и нектара, и отсюда я делаю вывод, что два человека погибли не от бубонной чумы или подобной ей болезни, а от укуса пчел. Если вы попросите местного доктора внимательно осмотреть так называемые бубоны, он наверняка найдет в каждом из них пчелиное жало или отметину, оставленную этим жалом. Я весьма признателен этому юноше за то, что он привез мне образец пыльцы. Если бы не он, то слухи о смертельной болезни могли бы вызвать в графстве панику. Надеюсь на скорую встречу с вами в любое удобное для вас время. Искренне ваш, Артур Уинчкомб, Эксквайр». Сложив лист, профессор положил его в конверт, который взял из ящика стола, запечатал его свечным воском и протянул Шерлоку. «Надеюсь, это избавит тебя от слишком болезненного наказания», — сказал он. «Пожалуйста, передай от меня привет своему учителю». «Конечно, передам», — Шерлок помолчал и добавил. «Спасибо». Профессор Уинчкомб позвонил в колокольчик, который стоял на листе промокашки рядом с микроскопом. «Дворецкий тебя проводит. Если захочешь еще что-нибудь узнать о тропических болезнях или истории пчеловодства в Китае, заходи и не стесняйся». Снова оказавшись на улице, Шерлок с удивлением обнаружил, что солнце почти не сдвинулось с места, а ведь ему казалось, что он провел в доме профессора несколько часов. Мэтти сидел на садовой ограде и что-то ел из бумажного кулька. «Сделал то, что хотел?» — спросил он. Шерлок кивнул и мотнул головой в сторону кулька. «Что это у тебя?» «Моллюски всякие», — ответил Мэтти. Он наклонил кулек в сторону Шерлока. «Хочешь попробовать?» Внутри Шерлок заметил горсть раковин. «А они сырые?» — спросил он. «Вареные», — бросил Мэтти. Я нашел тут поблизости рыбную лавку. Там они и продаются. Наверное, ночью из Портсмунда привезли. Я там помог немного, коробки подвигал, пораскладывал лед. Вот продавец со мной ими и расплатился. Мэтти достал из кулька одну из ракушек. Прижав ее к стене, он вытащил из кармана складной ножик и просунул лезвие между створками, проткнув то, что было внутри. Через мгновение он вытащил что-то темное, похожее на кусок резины, и бросил в рот. «Вкуснятина! Тем, кто у моря не живет, такое редко перепадает. Мне прямо-таки повезло. Спасибо, я не буду», — сказал Шерлок. «Поехали домой». На этот раз они шли по главной улице вниз к реке, а потом брели вдоль берега, пока не добрались до лодки. Как Мэтти и предсказывал, и лодка, и лошадь обнаружились на том же самом месте, где их и оставили. Шерлок не представлял, как лодку можно развернуть, но Мэтти просто погнал медленно вперед, пока не добрался до моста, затем перевел его по мосту на другую сторону, а Шерлок тем временем орудовал багром, чтобы разворачивающаяся лодка не билась бортами о берег. После этого они медленно двинулись в обратный путь, но теперь уже Шерлок сидел на носу и подгонял Мерина, а Мэтти рулил. По пути они переговаривались. Шерлок рассказал о профессоре Уинчкомбе, о пчелах и укусах. Сначала Мэтти сомневался, но Шерлоку все-таки удалось его убедить, что в облаке смерти нет ничего сверхъестественного. Похоже, Мэтти не знал, то ли ему радоваться, что чумы в Фарнхэме нет, то ли огорчаться, что объяснение оказалось таким прозаическим. Шерлок не сказал ему о своих мыслях, но чем дальше они уплывали от Гилфорда, тем больше ему казалось, что одна раскрытая тайна тянет за собой множество других неразгаданных. Почему пчелы искусали только этих двух людей и больше никого? Как африканские пчелы могли попасть в Англию? И как все это связано со складом, коробками, погруженными на телегу, преступниками и загадочным бароном? Через некоторое мгновение Шерлок заметил на берегу еще одну лошадь. Это была холеная верховая лошадка, черная с коричневыми подпалинами. И ехала на ней Вирджиния Кроу. На девушке были те же самые штаны для верховой езды, рубашка и куртка. «Привет!» — окликнул ее Шерлок. Она помахала ему в ответ. «Мэтти, это Вирджиния Кроу», — сказал он, оглянувшись назад. «Вирджиния, это Мэтти Арнетт, то есть Мэтти». Мэтти и Вирджиния кивнули друг другу, но ничего не сказали. Шерлок встал, немного постоял на носу лодки, чувствуя, как она раскачивается под ногами, и пытаясь удержать равновесие, а потом прыгнул на берег. Он взял Мерина под узцы и повел его вперед, шагая рядом с Вирджинией и ее лошадью. «Это Альберт», — сказал он через некоторое время. «Это Синди», — ответила Вирджиния. «Нет, тебе в самом деле стоило бы научиться ездить верхом». Шерлок покачал головой. Возможности не было. «Да это просто. Только говорят, что трудно. Управляй коленями, а не поводьями. Поводья нужны только для того, чтобы остановить лошадь». Шерлок не знал, что на это ответить. Некоторое время они продолжали идти, храня неловкое молчание. «Где ты был?» — спросила, наконец, Вирджиния. «В Гилфорде. Нужно было кое с кем повидаться». Вспомнив о профессоре, он полез в карман куртки и вынул письмо. «Мне нужно передать это твоему отцу. Ты знаешь, где он?» «Наверное, все еще тебя ищет. У вас же должен быть урок». Шерлок посмотрел на нее, проверить, не шутит ли, и увидел на ее губах улыбку. Вирджиния встретила его взгляд, и он сразу же отвернулся. «Давай письмо», — сказала она, — «я ему передам». Шерлок протянул ей конверт, но в последний момент отдернул руку. «Это очень важно», — с сомнением заметил он. «Оно касается тех двоих, что умерли». «Тогда я сразу же его передам». Вирджиния выхватила письмо из его руки. Их пальцы не соприкоснулись, но Шерлоку показалось, что он чувствует исходящее от нее тепло. «Ведь эти люди от чумы умерли, да? Так все говорят». «Нет, это не чума, это укусы пчел. Поэтому мне и пришлось поехать в Гилфорд. Нужно было посоветоваться со специалистом». Шерлок понимал, что тараторит все быстрее, но не мог остановиться. «Я нашел желтый порошок возле трупа. Мне хотелось выяснить, что это за вещество, и поэтому я отвез его в Гилфорд. Оказалось, это цветочная пыльца». «Тогда мы решили, что тут замешаны пчелы». «Но ведь когда ты нашел порошок, ты еще не знал, что это такое», — напомнила ему Вирджиния. «Да, не знал. И когда ты собрал его и повез в Гилфорд, тоже не знал». «Да? То есть, скорее всего, думал, что это какая-то штука, которая вызывала у людей чуму, что-то жутко заразное». Шерлок почувствовал, что его загоняют в угол. «Ну да», — он растянул последнее слово так, что оно прозвучало как «да». «Выходит, ты рисковала жизнью только потому, что решил, будто все вокруг ошибаются насчет чумы, и хотел доказать их неправоту?» «Ну, может, и так». Он смутился. По сути, Вирджиния была права. Ему так хотелось докопаться до разгадки, что это казалось даже более важным, чем собственная безопасность. А ведь Шерлок мог и ошибиться. Он же так мало знает о болезнях и о том, как они передаются. Желтая пыль могла оказаться выделениями больного организма, например, чешуйками сухой кожи. И тогда от нее вполне можно было заразиться. Но Шерлок был так увлечен поиском решения, что даже не подумал об этом. За весь остаток пути до Фарнхэма они не обменялись больше ни словом. Глава 9. «Ты разочаровал меня, мальчик!» Шерлок Холмс сидел за массивным дубовым столом в своем кабинете. За его левым плечом стоял Амиус Кролл, а за правым — миссис Эглантин, чьи темные одежды сливались с царящим в комнате полумраком, отчего казалось, что ее лицо и руки парят в воздухе. из-за длинной бороды дяди Шеренфорда и разбросанных по столу экземпляров Библии на иврите, латыни, греческом и английском, Шерлоку казалось, будто его судит сам Господь Бог, а за его спиной стоят два ангела с карающими мечами. Впечатление портил только тот факт, что дядя Шеренфорд был в халате. Щеки Шерлока горели от стыда и злости. Ему хотелось заявить, что он действовал из лучших побуждений, но стоило лишь взглянуть на лицо дяди, и становилось ясно — возражать бесполезно. «Простите, сэр», — сказал он после долгой паузы, когда понял, что дядя ждет от него ответа. «Я больше не буду». «Твой отец, мой брат, доверил мне опеку только в надежде, что я продолжу твое нравственное образование и сумею уберечь тебя от дурного общества и дурных поступков. К моему огромному сожалению, я не оправдал его надежд». Последовала очередная долгая пауза. Шерлок чувствовал, что должен извиниться еще раз, но решил, что если повторит те же слова, дядя сочтет это издевательством. «Я знаю, что не должен был ехать в Гилфорд без разрешения», — неискренне сказал он. «Это меньший из твоих проступков», — заявил дядя Шеренфорд. «Сегодня утром ты вышел из этого дома тайком до рассвета, как тати в ночи». «У него даже постель не разобрана», — вмешалась мисс Эглантин. «Наверное, еще с вечера ушел». Шерлока затрясло от ярости. Экономка лгала. Он проспал в своей постели большую часть ночи и ушел перед самым рассветом, но при всем желании не мог опровергнуть ее слова. Она нарочно пыталась его спровоцировать, и если он начнет спорить с ней, это воспримут как неповиновение и накажут его еще строже. «Я напишу твоему брату», — продолжил Шеренфорд, — «и поведаю ему о том, что ты не оправдал моего доверия. Я запрещаю тебе покидать этот дом всю следующую неделю». «Если позволите», — протянул Амиус Кроу, — «я хотел бы сказать пару слов о поведении мальчика». Он сунул руку в карман своего ослепительно-белого пиджака и вынул конверт. «Письмо, которое мальчик привез мне от выдающегося ученого, профессора Уинчкомба, опровергает слухи о возможной эпидемии чумы. Он доставил профессору для анализа образец пыльцы, найденной рядом с телами погибших, проявив тем самым силу воли, независимость мышления и нежелание принимать на веру чужие слова. Я считаю, что все эти качества следует поощрять». «Вы предлагаете освободить мальчика от наказания, мистер Кроу?» Нежным голосом поинтересовалась миссис Эглантин. «В «Вовсе нет», — ответил Кроу. «Но я бы предложил не сажать его под домашний арест и разрешить выходить из дому только вместе со мной. Тогда я смогу выполнять условия договора, который заключил с его братом». Шеринфорд Холмс задумался ненадолго, поглаживая бороду. «Хорошо», — объявил наконец он, — «примем компромиссное решение. Ты проведешь под домашним арестом сегодняшний вечер и следующий день. После этого ты будешь выходить из дому только на время занятий с мистером Кроу. В доме тебе разрешено ходить только в столовую. Все остальное время ты должен находиться в своей комнате». Он поджал губы. «Впрочем, я разрешаю тебе брать любые книги из моей библиотеки. Надеюсь, они помогут тебе обдумать свое поведение и исправиться». «Да, сэр», — выдавил Шерлок. Напряжение слегка отпустило его. «Спасибо, сэр». «Теперь иди и не возвращайся до ужина». Шерлок повернулся и вышел из кабинета. Ему отчаянно хотелось объяснить им, что на самом деле он поступил правильно, но он слишком хорошо знал взрослых и понимал, что выйдет только хуже. «Неважно, правильно или неправильно ты поступаешь, главное, подчиняешься ли ты правилам?» Он поднялся по широкой, застланной ковром лестнице, а затем по узенькой деревянной, ведущей в мансарду. Оказавшись в своей комнате, он улегся на кровать, уставился в потолок и погрузился в свои мысли. Остаток этого дня и весь следующий прошли как в тумане. Шерлок слишком устал от приключений, его тело жаждало отдыха, и поэтому он много спал. Но когда просыпался, мысли не давали ему покоя, мельтеша, как бабочки в стеклянной банке. Что происходит? Что замышляет барон Мапартюи? И кто теперь сможет его остановить? Некоторое время Шерлок потратил на составление письма брату не потому, что ждал от Майкрофта заступничества, а потому, что ему просто хотелось выговориться и рассказать о случившемся человеку, которому он доверял. Как только у него в голове сложился связанный рассказ, он сел и записал его. «Дорогой Майкрофт, мне очень хотелось написать, что я последовал твоему совету и посвятил все свое время чтению книг из дядюшкиной библиотеки и прогулкам по окрестностям. Но на самом деле я попал в затруднительное положение и не знаю, что мне делать дальше. Единственная хорошая новость заключается в том, что я нашел двух друзей. Одного из них зовут Мэтью Арнетт. Он живет в лодке и путешествует по каналам. Вторая – Вирджиния Кроу. Она дочь Амиуса Кроу, который утверждает, будто учит меня наблюдать за живой природой. Но на самом деле, как мне кажется, он учит меня думать. Мне, конечно же, не хотелось заниматься учебой во время каникул, но мистер Кроу – лучший из учителей, которых ты мог мне найти. Здесь, в Фарнхеме, происходит странные события, и я Жалею, что не могу рассказать тебе о них с глазу на глаз. В городе был найден труп человека, покрытый волдырями, и второй такой же труп нашли в поместье Холмсов. Горожане решили, что это чума, но профессор Уинчкомб сказал, что эти люди погибли от множественных пчелиных укусов. Я думаю, что эти пчелы каким-то образом связаны с человеком по имени барон Маппертюи, которому принадлежал склад в Фернхэме. Но не могу понять, в чем заключается эта связь. Склад сгорел вместе со всеми уликами. Когда мы встретимся, я расскажу тебе, как это произошло. Короче говоря, жизнь здесь гораздо интереснее, чем я ожидал, но только когда мне разрешают выходить из дома. Сейчас меня посадили под домашний арест за то, что я съездил в Гилфорд к профессору Уинчкомбу. Но эту историю я тоже расскажу тебе при встрече. Есть ли новости об отце? Он еще не доплыл до Индии. И нет ли у тебя сведений о том, когда закончатся эти волнения? Передай большой привет маме и сестре. Пожалуйста, приезжай поскорей. Твой брат Шерлок. Подписав и запечатав конверт, Шерлок дождался обеденного времени и положил письмо на столик в коридоре, чтобы горничная забрала его и отнесла на почту в Фарнхеме. Когда он спустился вниз перед ужином, письмо исчезло. Миссис Эглантин проплыла мимо него, как призрак в полутьме, и ехидно ему улыбнулась. Видела ли она это письмо? А может, даже прочитала? Отправила ли она его на почту или уничтожила? Шерлок сказал себе, что это дурацкие домыслы. Зачем ей это делать? Но предупреждение Майкрофта не выходило у него из головы. «Она имеет определенное влияние на наших дядю и тетю и не считает нас своими друзьями». Шерлок вернулся в комнату и лег на кровать. Но эти мысли не давали ему покоя. Звонок к ужину вырвал его из полусна, и ему снова пришлось спуститься. Миссис Эглантин как раз выходила из столовой. Она взглянула на него с презрительной усмешкой. У Шерлока пропал аппетит. Несколько минут он тупо смотрел на дверь столовой, пытаясь убедить себя в том, что нужно есть, чтобы поддерживать силы, но так и не решился войти. Он повернулся и побрел в библиотеку поискать книги о пчелах и пчеловодстве. Проходя через вестибюль, он заметил на серебряном подносе для писем новый конверт. Его действительно не было раньше, или Шерлок в прошлый раз его не заметил. Решив, что это может быть очередное письмо от Майкрофта, Шерлок схватил конверт. На нем стояли его имя и адрес, но почерк казался незнакомым. Буквы были более округлыми, более женственными. Но что это может значить? Шерлок осмотрелся по сторонам, уверенный, что обнаружит где-нибудь в углу подсматривающую за ним миссис Эглантин, но в вестибюле, кроме него, никого больше не было. Он взял письмо, открыл входную дверь и встал под лучи ласкового вечернего солнца, не выходя за порог, чтобы его не обвинили в неповиновении. Внутри лежал единственный листок бумаги светло-сиреневого цвета. на нем под именем и адресом было написано. «Шерлок, на лугу возле замка сейчас проходит ярмарка. Если не боишься, приходи туда завтра к 9 утра. Я буду ждать тебя. Никого с собой не бери. Вирджиния». На мгновение у него земля ушла из-под ног, и ему пришлось глубоко вздохнуть, чтобы избавиться от головокружения. Вирджиния хочет с ним встретиться, но зачем? До этого они сталкивались всего 2 раза, и Шерлоку показалось, что он ей не слишком-то нравится. Они почти не разговаривали друг с другом, а теперь она захотела увидеться с ним наедине. Но он не может пойти, ему нельзя выходить из дома. Шерлок начал лихорадочно искать повод, который позволил бы ему завтра утром уйти из дому и не попасть в беду. Должен же найтись хоть какой-нибудь аргумент, который убедит дядю Шеринфорда. Вирджиния попросила его встретиться с ней на ярмарке. Хотя Шерлок плохо ее знал, он понимал, что ей предоставлена гораздо большая свобода, чем любой английской девушке ее возраста. Она катается верхом по-настоящему, а не в дамском седле, и разгуливает, где ей вздумается. Но если бы она была англичанкой, ее бы попросту не отпустили на ярмарку без сопровождения взрослых. А это значит, что ее письмо можно понять как приглашение на встречу с ней и ее отцом. То есть Шерлок может спокойно пойти на нарушение дядиных запретов. У Шеринфорда даже мысли не возникнет о том, что юная девушка может пойти на ярмарку одна и назначить там встречу с мальчиком. Шерлок знал, что Вирджиния может, но рассказывать об этом не собирался. Тут ему пришла в голову другая мысль, а что если на ярмарке окажется кто-нибудь из поместья? Но Шерлок убедил себя, что ни дядя, ни тетя, ни миссис Эглантин ни за что туда не поедут, а если ему там встретится какая-нибудь горничная, кухарка или садовник, они наверняка его даже и не узнают. Весь остаток вечера и большую часть ночи Шерлок пытался определиться, идти ли ему навстречу или нет. К утру он так и не пришел к окончательному решению, но когда спускался к завтраку, вдруг понял, что все время вспоминает лицо Вирджинии. И поэтому ему просто необходимо туда пойти. Нет, правда, необходимо. Он проверил время на напольных часах. Было около 8. Если выехать прямо сейчас на велосипеде, можно успеть вовремя. Шерлок знал, где расположен замок, на склоне холма, что возвышается над городом, и догадался, где находится нужный ему лук. Оставить записку? Шерлок подумал, что после недавних событий это было бы мудрым решением. Поэтому он нацарапал краткое объяснение прямо на конверте, написал, что поехал к Амиусу Кроу, положил конверт на серебряный поднос и почти бегом бросился к своему велосипеду, пригибаясь, чтобы его не увидели из окон. По пути он не мог избавиться от назойливых мыслей. У него никогда не было подруги. Правда, была сестра, но она старше, и интересы у нее другие. Живопись, вязание крючком, игра на пианино. К тому же из-за болезни она слишком много времени проводила в заперти. так что Шерлок в детстве общался с ней очень мало. В родительском доме у него вообще друзей не было, а в Диптинской школе девочки не учились. Он даже не знал, как ему общаться с Вирджинией, о чем разговаривать и как себя с ней вести. Подъехав к Фарнхэму, Шерлок свернул на дорогу, которая вела к вершине холма, мимо возвышающегося над городом замка. Он крутил педали, пока мышцы на ногах не разболелись, а потом слез с велосипеда и дальше поднимался пешком, катя велосипед рядом с собой. Когда Шерлок добрался, наконец, до замка, он чувствовал себя совершенно измученным. Луг, залитый лучами утреннего солнца, представлял собой чудесную картину. Перед юношей раскрылся целый городок в миниатюре. Вместо домов – киоски с товарами и площадки для представлений, а между ними прямо по траве гуляют люди и разглядывают вывески. Повсюду поднимались струйки дыма, а запахи жареного мяса, навоза и людского пота были такими сильными, что у Шерлока засвербило в носу. Здесь были площадки для жонглеров, боксерских матчей, фехтовальщиков и собачьих боев. Шарлатаны продавали запатентованные лекарства, сделанные бог знает из чего. Пожиратели огня засовывали себе в рот горящие угли на металлических прутьях, а местные жители корчили причудливые рожи, чтобы выиграть шляпу, бегали на перегонки с целью получить ночную рубашку и ели пудинги на скорость, чтобы выиграть денежный приз. Шерлок попытался разглядеть в толпе ярко-рыжие волосы Вирджинии, но вокруг было слишком много людей. Она не указала точное место встречи, так что Шерлоку оставалось или стоять у входа и ждать ее, или разыскивать в толпе. А ждать Шерлок никогда не любил. С некоторой опаской он прислонил велосипед к ограде ближайшего загона. Не факт, что его не украдут, но не лезь же с велосипедом в такую давку. Первым, что он увидел на ярмарке, оказалась огромная бочка, до краев наполненная водой. Вокруг нее толпились люди, с хохотом подначивая друг друга. Вода бурлила, и сначала Холмс подумал, что в бочке что-то варится, но потом он заметил, что под ней нет огня. Один из зрителей, тощий парень с пестрым платком вокруг шеи, явно пытался произвести впечатление на краснощекую девицу в белом платье. Он протянул монетку хозяину бочки, ухватился за края обеими руками и резко сунул голову под воду. Шерлок ахнул. Ему все еще казалось, что вода в бочке кипит, но ничего ужасного с парнем не случилось. Он вертел головой из стороны в сторону, двигал ею вперед и назад, как будто что-то искал. Наконец он вынырнул. Вода стекала по его лицу и шее, одежда промокла, но он этого словно не замечал. Парень что-то сжимал в зубах, что-то серебристое, что яростно извивалось, пытаясь вырваться. Сначала Шерлок вообще не мог понять, что это такое, но потом разглядел. Это был живой угорь, маленький, с палец длиной. Шерлок изумленно покачал головой и пошел дальше. Он слышал о том, как ныряют за яблоками, но нырять за угрями невероятно. «Посмотрите на самую необычную в мире овцу!» — кричал зазывало перед следующей палаткой. «Посмотрите на овцу, у которой четыре ноги и половина пятой!» Вы нигде больше такую не увидите!» Он заметил, что Шерлок смотрит в его сторону и обратился к нему. «Молодой сэр, посмотрите на самое удивительное творение Божие! Вы никогда этого не забудете! Девушки будут ловить каждое ваше слово, когда вы станете рассказывать им о самой невероятной овце, у которой есть 4 ноги и половина пятой!» Затем Шерлок прошел мимо палатки, где давалось кукольное представление. Стоявший за ширмой кукловод управлял 2 марионетками. Их головы были вырезаны из дерева, а одежды сделаны из ярких ленточек. На глазах у Шерлока одна из кукол положила голову на край окошка, согнувшись почти пополам, а вторая ударила ее по шее крохотным топором. Голова упала, а из тела вылетел пучок ярко-красных лент, изображающий поток крови. Зрители разразились радостными воплями и замахали шляпами. На краю луга был пруд, и какой-то человек в цилиндре и пестром жилете швырнул туда утку. К ее ногам был привязан груз, который не давал ей взлететь. Целая свора собак на берегу пруда рычала и рвалась с поводков. Глядя, как зрители передают друг другу монеты, Шерлок с ужасом понял, что произойдет дальше. Человек в жилете сделал шаг назад и поднял руку. Толпа затихла в ожидании. Собаки рванулись вперед с чудовищной силой и зарычали так, что загудела земля. Человек резко опустил руку, и владельцы спустили своих собак. Они ринулись в пруд, поднимая тучу брызг, пытаясь ухватить отчаянно крякающую птицу. Птица в ужасе металась по воде, насколько позволял ей груз, и увертывалась от собак. Собаки явно побаивались заходить слишком глубоко, и только один храбрый терьер отчаянно носился за уткой по всему пруду. Шерлок отвернулся до того, как чьи-то зубы впились утке в шею. Финал был предрешен. Вопрос лишь в том, чья именно собака окажется победителем. Чувствуя подступившую к горлу тошноту, Шерлок пошел дальше. Он прошел мимо нескольких прилавков с горячими сосисками, яблоками в карамели, на шампурах, апельсиновым печеньем и жирной соленой жареной ветчиной. Шерлок сам не знал, то ли от голода у него посасывало под ложечкой, то ли от волнения. А может, и от того, и от другого. Толпа становилась все более плотной и шумной, и Шерлок почувствовал, как кто-то толкается сзади. Люди вокруг выкрикивали насмешки и ругательства. Перекрывший их голос проорал: «Кто победит непревзойденного чемпиона? Кто осмелится бросить вызов Нату Уилсону, чудесному бойцу из Кенсл Грин? Соверен победителю, насмешки и презрение проигравшему!» Шерлока толкнули снова, и он упал на колено. Но только он поднялся на ноги, как кто-то двинул его в бок, и тут что-то тяжелое ударило в спину. Шерлок повернулся и неожиданно обнаружил, что стоит впереди толпы. То, на что он наткнулся, оказалось деревянным столбиком, установленным в углу ринга. Между столбами были натянуты веревки. Обнаженный до пояса человек в центре ринга красовался перед толпой. Под его кожей перекатывались мускулы. Другой мужчина в запыленном костюме в фетровой шляпе глядел прямо на Шерлока. «У нас есть доброволец!» — крикнул он. Толпа разразилась аплодисментами. Шерлок попытался снова затесаться в толпу, но сзади напирали люди. Кто-то раздвинул веревки, чтобы образовался проход, и Шерлока вытолкнули прямо на покрытую травой площадку. «Нет!» — заорал он, догадавшись, что именно он и оказался добровольцем. «Я не...» — завывало, его перебил. «Стандартные правила Браутона», — объявил он, — «перчатки и кастеты запрещены. Лежачего не бить. Упавшему дается 30 секунд на отдых и еще 8 секунд на то, чтобы встать. Бой закончится, когда проигравший не может вернуться на середину». Он посмотрел на Шерлока, который дико озирался по сторонам в надежде отыскать в толпе лазейку и смыться. «Малыш!» — прошептал он. «Ты и минуты не продержишься. Если не свалишься за 5 минут, я удвою приз. Надо же развлекать наших клиентов!» «Я не хотел выходить!» — крикнул Шерлок. «А теперь отступать! Уже поздно!» — возразил зазывало. «Но это была случайность!» «Нет!» — он улыбнулся, показав почерневшие гнилые зубы. «Это бойня!» Зазывало направился к краю площадки, где зрители уже раздвинули веревки, выпуская его. Шерлок попытался проскользнуть следом, но веревки вернулись на место, а стоящие вокруг ограждения мужчины, женщины и дети встретили его яростными воплями. Они начали швырять в него камнями, вынуждая вернуться в центр ринга. Вперед вышел второй боец. Его глаза сверкали. Толпа встретила его громом аплодисментов. Он был дюймов на 6 выше Шерлока и очень широк в плечах. Его руки были похожи на 2 кожаных мешка, набитых грецкими орехами. «На середину!» — буркнул он. «Что?» Боец указал 2 параллельные полосы, прочерченные в траве на расстоянии 3 футов друг от друга. «Ты становишься на одной линии, я на другой. Когда дадут сигнал, мы будем драться. Так это делается». «Я не хочу драться», — возразил ему Шерлок. «Как хочешь, пацан», — ухмыльнулся боец. «Я по-любому отработаю свои 5 минут, так что если не будешь сопротивляться, твоя мордочка превратится в котлету». Он окинул Шерлока скептическим взглядом. «Впрочем, она превратится в котлету в любом случае». Он подтолкнул Шерлока к ближайшей линии, поднимая руки, защищая лицо. «И держись на ногах. Если упадешь, я буду пинать тебя, пока не встанешь». «Так и ведь судья сказал, лежачего не бить». Боец пожал плечами. «Так бить нельзя, а пропинать никто ничего не сказал». Шерлок, не веря собственным ушам, встал на своей линии. Боец занял место напротив. Шерлок огляделся по сторонам, высматривая хоть кого-нибудь, кто мог бы прийти на помощь. Но все лица сливались в одно, потное, раскрасневшееся жаждущее крови. Выхода не было. Раздался сигнал. Шерлок сразу же шагнул назад, и кулак противника просвистел возле самого носа. Он поднял руки, прикрываясь, и начал пятиться, отступая от ринувшегося к нему бойца. Толпа взревела. Шерлок читал про бокс в книгах, видел несколько боксерских поединков в спортивном зале Даптинга и даже сам немного боксировал, поэтому сразу стал в правильную позицию, руки перед собой сжаты в кулаки. Но, похоже, его противник читал какие-то другие книги. Он просто ломился вперед, размахивая кулаками, словно ветряная мельница. Шерлок пропустил удар в плечо, то самое плечо, которое сдавило ему Клем, и его просто ошпарило болью. Рука повисла, как плеть. Как такое могло получиться? Всего лишь минуту назад он был частью толпы, а теперь вдруг оказался в центре внимания. Как будто кто-то или что-то направляла эту толпу, подчиняя ее единой воле. Противник сделал шаг вперед, целясь Шерлоку в лицо, и Холмс снова отступил, выбросив вперед правый кулак. Удивительно, но он попал противнику прямо в нос. Что-то хрустнуло, и на подбородок и грудь силача хлынула кровь. Он отшатнулся и резко выдохнул, забрызгав кровью рубашку противника, а потом толкнул Шерлока в грудь. Удар был таким сильным, что от него перехватило дыхание. По ребрам разлилась боль. В первое мгновение Шерлок подумал, что его сердце сейчас остановится. Попытался выдохнуть, но не смог. Он согнулся пополам, пытаясь втянуть в себя хоть немного воздуха. Противник схватил его за загривок и швырнул на траву. Удар о землю выбил воздух, который еще оставался в легких, и неожиданно Шерлок снова смог дышать. Он откатился в сторону, отвернувшись от метящей в голову ноги, и заставил себя подняться. Лицо громилы было залито кровью, и видны были только пылающие яростью прищуренные глаза и оскаленные зубы. Он шагнул к Шерлоку и ударил его дважды. Левой рукой под ребра, а правой — висок. Боль была неимоверной. В сравнении с ней все померкло. Шерлок упал на траву и даже не почувствовал падения. Он был рад провалиться во тьму. Глава 10. Когда Шерлок очнулся, голова у него раскалывалась. Боль начиналась где-то возле правого виска и пульсировала в одном ритме с сердцебиением. Ему казалось, что внутри его головы застряло что-то большое, мягкое, трепещущее, мешающее видеть и чувствовать. Некоторое время он просто лежал в темноте, не думая ни о чем и дожидаясь, пока боль ослабнет. И постепенно она начала уменьшаться. Последним, что запомнил Шерлок, был удар по голове на лугу у Фарнхэмского замка. А теперь он лежал в удобной постели на мягких подушках. Значит, он уже не на ярмарке. И его не бросили валяться на грязной траве и не отнесли в палатку, чтобы привести в чувство. Если, конечно, это не галлюцинация, что вполне возможно при травме головы. «Нет», — решительно сказал себе Шерлок. «Надо исходить из того, что все, что он чувствует и видит и слышит, реально, а не является порождением больного разума». Судя по тусклому свету, пробивавшемуся сквозь шторы, утро еще не кончилось, и это не его постель, это точно. Кровать Шерлока была жесткой, а подушки не такими пышными. Возможно, его нашли слуги из поместья Холмсов и отнесли в дом, вот только положили в более удобную кровать, возможно, ту, которая оказалась поближе. Шерлок напрягся, пытаясь хоть что-нибудь услышать за окном, но вокруг стояла тишина, нарушаемая только птичьей трелью. И что теперь с ним будет? Подумав об этом, Шерлок не удержался и застонал. Он нарушил прямой приказ дяди, и даже если скажет, что надеялся встретиться на лугу с Амиусом Кроу, ему вряд ли поверят. Хуже того, он ввязался в поединок кулачных боев, и еще хуже, он проиграл. Может, Шеринфорда и Анну Холмс это мало волнует, но если бы об этом узнал папа Шерлока, он был бы в ярости. Одна из его любимых пословиц гласила: «Джентльмен никогда не начинает бой, но всегда его заканчивает». Если ему повезет, дядя запрет его в комнате на целый месяц и посадит на хлеб и воду. Но это если повезет, а если нет? Шерлок не знал наверняка, но подозревал, что наказание будет суровым. Порка? Тростью или кожаным ремнем? Вероятно, дядя сделает это с сожалением, а не в гневе. Но разве не говорится в пословице: «Пожалеешь розгу, испортишь ребенка». В общем, ничего хорошего его не ждет. Шерлок ощупал голову. Под пальцами чувствовалась какая-то припухлость, и когда он попытался на нее надавить, голову пронзило болью. Он осторожно сел. И голове, и желудку это не особенно понравилось, но ничего ужасного не случилось. Стены комнаты, в которой он лежал, были отделаны деревом, а над кроватью висел расшитый балдахин. Кровать была Шерлоку незнакома, да и обстановка совершенно не сочеталась с тем, что он видел в поместье Холмсов. Юноша осмотрел себя. Его не стали раздевать и сняли только куртку. Оглядевшись, Шерлок обнаружил ее на вешалке у двери. Откинув одеяло, он медленно поднялся на ноги. Несколько мгновений мир вокруг раскачивался, словно вода в бочке, но постепенно качка стихла. Шерлок был босиком, его ботинки кто-то аккуратно поставил рядом с кроватью. Он, пошатываясь, подошел к ним и постарался обуться, не нагибаясь. Наклоняться в таком состоянии явно не стоило. Потом он подошел к окну и сдвинул шторы, но пейзаж оказался совершенно не похожим на окрестности дядиного дома. Местность была равнинной и пустынной, ни травы, ни деревьев. Земля выглядела красновато-коричневой и сухой. Везде, куда падал взгляд, стояли только деревянные ящики на коротеньких ножках. Они напоминали домики для цыплят, но были меньше по размеру, и в каждом имелось маленькое отверстие внизу у деревянного днища. Ящики были расставлены в строгом порядке. Шерлок перемножил в уме и понял, что их здесь около 500. Над некоторыми из ящиков вился дымок. Но ветер, похоже, здесь дул как-то странно, потому что облачка дыма двигались в разном направлении. Одни поднимались вверх, другие относило влево и вправо, а третьи просто зависли в воздухе возле отверстий, как будто хотели влететь или вылететь. Из-за одного из ящиков вышел человек. Он был одет в странный наряд из цельного куска ткани, похожий на канву для вышивания, а на голове у него была маска из муслина, такого тонкого, что сквозь него можно было смотреть. Человек подошел к следующему ящику и осторожно снял крышку. Изнутри вырвалось облако дыма и окутало его голову. Но странный человек не обратил на него внимания. Он наклонился, заглянул в ящик, снова закрыл крышку и вытащил снизу что-то похожее на деревянный поддон. Незнакомец несколько секунд его разглядывал, затем отошел и поставил на стопку таких же поддонов. Наконец в голове у Шерлока прояснилось, и он понял, что это такое. Облако, которое он заметил в лесу рядом с трупом, такое же облако, которое видел Мэтти, пыльца, которую они отвезли к профессору Уинчкомбу, все складывалось воедино. Это не дым, это пчелы. Мелкие черные пчелы, ящики на самом деле были ульями, а человек в маске – пчеловодом. Но что за разновидность пчел и для чего они нужны? Чтобы делать мед или для защиты? Или для чего-то еще? И самое главное, куда во имя всего святого его занесло? Дверь за спиной Шерлока отворилась. На пороге стояли двое мужчин, облаченных в черные бархатные костюмы старинного покроя. Бриджи, чулки, жилеты и короткие сюртуки. Лица их были закрыты черными бархатными масками с прорезями для глаз. Один из мужчин указал себе за спину. Смысл был ясен, Шерлоку приказывали следовать за ним. В первое мгновение юноше захотелось взбунтоваться. Он терпеть не мог подчиняться приказам, особенно когда ему ничего толком не объясняли. Но подумав еще секунду, Шерлок решил, что если не пойдет сам, то эти парни его понесут и, скорее всего, церемониться с ним не станут. К тому же, если он пойдет с ними, у него будет шанс выяснить, что же здесь происходит. С колотящимся сердцем, но спокойным и даже скучающим выражением на лице, Шерлок вышел из комнаты. Два лакея попятились, уступая ему дорогу. Коридор за дверью был отделан роскошью, выдержан в ярко-красных и пурпурных тонах, а на обоях и шторах повторялся один и тот же рисунок – причудливый герб. Один лакей повел Шерлока вниз по широкой лестнице из белого мрамора, второй следовал позади. Шерлок слышал только свои шаги. Туфли лакеев были подбиты войлоком и издавали еле слышный шорох. Сойдя по лестнице, первый лакей подвел Шерлока к двери, рядом с которой стоял массивный шкаф из тикового дерева. Он распахнул ее и сделал знак «входить». После недолгого колебания юноша подчинился. Дверь закрылась за ним с приглушенным, но отчетливым щелчком. Комната, в которой оказался Шерлок, была большой, прохладной и темной. Все окна были закрыты толстыми шторами. Лишь несколько падающих наискосок лучей пронизывали мрак. И в этом тусклом свете Шерлок видел только край массивного стола и стоящее перед ним кресло. Вся остальная часть комнаты была погружена во тьму, и лишь на стенах поблескивало что-то металлическое. Было ясно, чего от него ожидали. Чувствуя, как по спине стекают струйки холодного пота, Шерлок подошел к креслу и сел в него. Сначала он не слышал ничего, кроме лихорадочного стука собственного сердца. Как он ни напрягал глаза, ему не удавалось разглядеть ничего, кроме края столешницы прямо перед собой. Но потом постепенно Шерлок начал различать слабый звук, ритмичное поскрипывание, которое издает корабль, покачиваясь на морских волнах. Оно то появлялось, то исчезало, как будто порыв ветра надувал паруса и заставлял натягиваться мокрые канаты, а потом снова стихал. Шерлок понять не мог, что же это такое. Не могли же его принести на корабль? Он видел землю за окнами спальни, да и пол не раскачивался. Тогда что же это за шум? «Ты был на складе!» — раздался из темноты по ту сторону стола чуть слышный мужской голос. В речи слышался какой-то акцент, но Шерлок не мог понять, какой нации принадлежит обладатель этого голоса. «Как ты попал на склад?» «Кто вы?» — храбро спросил Шерлок, хотя на самом деле ему было довольно страшно. «Как ты попал на склад?» — повторил незнакомец. Шерлоку пришлось прислушаться, чтобы разобрать слова сквозь скрип. «Мой дядя будет беспокоиться обо мне!» — пригрозил Шерлок. «Он отправит людей на поиски!» Шерлок не знал, правда это или нет, но решил, что в любом случае имеет смысл это сказать. Вдруг это напугает похитителей. «Я повторяю свой вопрос еще один раз, а потом, если ты не ответишь, столкнешься с последствиями собственного упрямства. Как ты попал на склад?» «Я не понимаю, о чем вы говорите?» Что-то выскочило из тьмы, тонкое, черное, стремительное, как змея в броске. Оно задело правую щеку Шерлока и снова вернулось во тьму. Он поморщился, почувствовав, как кровь стекает по коже, и только потом ощутил жгучую вспышку боли. «Как ты попал на склад?» Шерлок поднес руку к пылающей щеке, а потом посмотрел на нее. Ладонь была запачкана кровью. «Вы меня ударили?» — удивленно пробормотал он. Кончик плети снова выскочил из тьмы. На этот раз Шерлок успел его разглядеть. Это была полоска тонкой кожи, завязанная на конце в узелок. Раздался щелчок, когда плеть вытянулась в полную длину и задела верхушку правого уха юноши. Шерлок закричал, зажав ухо рукой. На этот раз кровь потекла по пальцам, по запястью и ниже. «Как ты?» «Я следил за человеком в фархами!» — крикнул Шерлок. «Он привел меня к складу!» Последовала недолгая тишина. А затем снова раздался мужской голос. почему ты следил за этим человеком?» Теплая кровь из уха теперь стекала у Шерлока по шее. Болела вся правая сторона лица. «Он вышел из дома, где умер другой человек. Я хотел узнать, от чего тот умер». «Но он ведь умер от чумы», — прошептал незнакомец. «Так говорят и в городе». Шерлок прикусил язык, чтобы не заболтнуть о пчелиных укусах. Но плеть мелькнула снова и впилась в бровь над левым глазом. Шерлок так дернулся от удара, что стукнулся о спинку кресла, и по его голове разлилась очередная волна боли. Он попытался открыть глаза и не сразу смог это сделать. Их заливала кровь. Если так дальше пойдет, все его лицо порвут на ленточки. «Он умер от пчелиного яда!» — крикнул Шерлок. «От множества укусов!» Тишина. Шерлок уже не различал боль от отдельных ран. Вся его голова казалась источником жгучей боли. «Кто еще знает о пчелах?» «Только я!» — соврал он. И снова плеть вылетела из тьмы, словно нападающая змея, и ударила рядом с левым глазом, буквально в волоске от нежного глазного яблока. Кровь потекла по ресницам, и когда Шерлок попытался открыть глаза, он увидел темные капли. «В следующий раз мой палач выбьет тебе левый глаз», — произнес незнакомец, — «а потом правый. Отвечать на мои вопросы и не лги». «Его палач?» — подумал Шерлок. «Значит, вопросы задает один человек, а бьет другой. Сколько же еще их может прятаться в этой тьме?» «Мне известны ответы на некоторые вопросы», — продолжил незнакомец. «И если твой ответ будет неверным, ты станешь страдать и сейчас, и до конца жизни. Кто еще знает о пчелах?» «Профессор Уинчкоп в Гилфорде и Амилскроу в Фарнхеме!» Голос Шерлока дрожал от боли. «Мой дядя Шеренпорт еще Амилскроу сказал местному доктору. Больше не знаю никого!» Шерлок нарочно не упомянул Мэтти Арнета, понадеявшись, что незнакомец или не знает о нем, или считает его слишком незначительной персоной. «Слишком много!» — произнес тихий голос. Шерлоку показалось, что незнакомец обратился не к нему, а сам к себе. Или к какому-то другому человеку, который ему не ответил. «Мы должны ускорить операцию». За этим последовало несколько мгновений тишины, а потом... «Уведите мальчишку и убейте. Обставьте все как несчастный случай. Бросьте его под карету и позаботьтесь о том, чтобы колесо сломало ему шею». Шерлок с ужасом вспомнил дохлого барсука, которого видел у ворот склада. Его тоже раздавило колесом кареты, а теперь То же самое случится и с ним. Чьи-то руки схватили его за плечи и стащили с кресла. Оказывается, лакеи все это время молча стояли возле него, а теперь пинками гнали его к двери. В голове у Шерлока мелькали фантастические идеи побега, но прежде чем бежать, нужно было вырваться из этих цепких рук. Неожиданно всех ослепил яркий солнечный свет, льющийся из входной двери. Чтобы открыть ее, одному из лакеев пришлось на мгновение отпустить плечо Шерлока. Юноша сразу же попытался легнуть второго в надежде освободиться, но попал по кожаной туфле. В ответ он получил удар по голове. Из глаз посыпались искры. Дверь в комнату для допросов закрылась за его спиной. И за ее створкой стоял Мэтью Арнет с шипастой дубиной в руках. Такой дубиной мог бы драться какой-нибудь средневековый рыцарь. Мэтью опустил дубину на голову ближайшего лакея. Тот рухнул, как мешок с углем. Второй лакей оттолкнул Шерлока и двинулся к Мэтти, вытянув вперед крепкие руки. Но Шерлок оббежал его вокруг и легнул в пах. Лакей согнулся пополам. «Сюда!» — прошипел Мэтти, указывая направление. Юноши бросились бежать по коридорам незнакомого дома, мимо стен, обшитых черными дубовыми панелями, черных бархатных штор и голых нимф из ослепительно-белого мрамора. «Где ты раздобыл булаву?» — крикнул на бегу Шерлок. Он слышал позади звуки погони. «Тут весь дом набит оружием и доспехами!» — проорал в ответ Мэтти. «Вот я и взял одну!» «А сюда как попал?» «Я был на ярмарке и видел, как тебя отделали на ринге. Я хотел помочь, но тебя унесли эти громилы. Они бросили тебя в какую-то карету, а я сзади прицепился и соскочил, когда карета подъехала к этому дому. Потом я пытался тебя найти». «Здорово!» — выдохнул Шерлок. «А где мы?» «В 3 милях от Фарнхэма, только не в ту сторону, где ты живешь, а в другую». Вслед за Мэтти Шерлок вбежал в неприметную дверь, за которой, похоже, находились служебные помещения, а затем по коридору с голыми кирпичными стенами добежал до двери, ведущей в сад. Вместе они выскочили на яркое солнце и свежий воздух. «А ты велосипеды не захватил?» «Как?» — возмущенно воскликнул Мэтти. «Я сюда на запятках кареты приехал. Как мне было велики с собой тащить?» «Да, действительно!» Шерлок на бегу осматривался по сторонам. Они оказались с задней стороны дома, но вместо сада за широкой верандой и низенькой оградой виднелось все то же бескрайнее поле, заставленное ульями. «Как же тогда отсюда выбраться?» «Я конюшню нашел!» — тем же обиженным тоном заявил Мэтти. «Там лошади!» «Я ездить не умею!» В этот момент из застекленных дверей гостиной выскочили 3 мужчин в черных масках и бросились в разные стороны. Один из них заметил Шерлока и Мэтти и издал торжествующий вопль. Мэтти окинул Шерлока сердитым взглядом. «Тебе точно придется научиться!» Он указал за угол, как раз туда, где располагалась огромная конюшня. Мальчики бросились к ней со всех ног, слыша за спиной громкий топот. Они добежали до конюшни и ворвались в распахнутые двери. Внутри было темно, и Шерлоку понадобилось несколько мгновений, чтобы привыкли глаза, но Мэтти, который уже был здесь раньше, сразу потащил его к двум лошадям, привязанным к деревянным столбам рядом со своими денниками. Примечание. Денники – индивидуальные для каждой лошади секции в конюшне. Конец примечания. Обе лошади были оседланы. «Давай же!» — сказал Мэтти. «Ставь ногу в стремя и влезай!» Шаги преследователей звучали уже совсем близко. Мэтти ухватился за седло низкорослой лошади, сунул ногу в стремя и подтянулся. Шерлок попытался повторить его движение и влезть на вторую лошадь, высокую гнедую кобылу. Каким-то чудом ему это удалось. Лошадь покосилась и на него совершенно равнодушным видом. Казалось, ее ничуть не волновало, что какой-то незнакомец вскарабкался ей на спину. «Вперед!» — крикнул Мэтти. Он взял повод в одну руку, а второй стал отвязывать лошадь от столба. Шерлок тоже вцепился в поводья, отчаянно пытаясь вспомнить, что рассказывала ему Вирджиния о верховой езде. «Управляй коленями, а не поводьями. Поводья нужны только для того, чтобы остановить лошадь». Не оглядываясь, Мэтти поскакал к распахнутым дверям конюшни. Он, кажется, не сомневался, что Шерлок последует за ним. Шерлок тоже отвязал свою лошадь. И тут его охватила паника, когда он понял, что Вирджиния ни слова не сказала о том, с чего надо начинать. Он робко сдавил коленями бока лошади. Лошадь сделала шаг. Шерлок покачнулся в седле и слегка наклонился вперед, а потом сжал бока коленями еще крепче и тряхнул поводьями. Лошадь побежала рысью. Ну и что в этом такого сложного? Главное понять, что нужно делать. Когда Шерлок выехал из конюшни, его ошеломили суматоха и яркий свет. Мэтти удирал верхом через поле, а слуги в масках гнались за ним, но отставали все сильнее. Двое из них преградили путь Шерлоку, у одного был в руке револьвер. Он выстрелил, и Шерлок почувствовал, как что-то горячее просвистело рядом с головой, задев волосы. Лошадь ринулась вперед уже галопом. Она пролетела между двумя слугами, повалив их на землю. Шерлок колотил ее пятками, чтобы бежала быстрее. Он вихрем промчался через луг и нагнал Мэтти. Через несколько мгновений перед ними появилась стена высотой футов в 10, обозначающая границу поместья. Мальчики развернули лошадей и помчались к воротам. Лошади неслись вперед, и скоро их копыта застучали не по земле, а по покрытой гравием подъездной дороги. И тут Шерлок с ужасом понял, что выход из поместья перекрыт. Перед закрывающимися воротами стояли двое слуг с дробовиками и целились в лошадей. Шерлок и Мэтти одновременно натянули поводья. Лошади резко остановились, из-под копыт полетел гравий. Один из слуг выстрелил. Звук был оглушительным. Шерлок успел увидеть вырвавшееся из дула облако дыма и пороховых газов. Инстинктивно натянув левый повод, Шерлок развернул лошадь. Мэтти сделал то же самое. Мальчики снова пустили лошадей в галоп. Перед ними возвышался дом, мрачный и опасный. Шерлок видел бегущих к К ним с обеих сторон слуг с револьверами, дробовиками, охотничьими ружьями и рогатинами. Ехать можно было только вперед, прямо в дом через главную дверь. Мэтти придержал лошадь. Он начал неуверенно оглядываться по сторонам. Шерлок промчался мимо него с воплем: «За мной!» Раз свернуть налево или направо было невозможно, оставалось ехать только вперед. В ушах Шерлока звучал голос его брата Майкрофта: «Если все пути для тебя закрыты, Шерлок, выбирай оставшийся, каким бы невероятным он тебе не казался». Лошадь, словно почувствовав его намерение, перескочила через несколько ступенек невысокого крыльца и ринулась прямо к двери. Шерлок пригнулся к лошади, когда она промчалась сквозь главную дверь и вестибюль, но все равно почувствовал, как зацепил волосами верхнюю часть дверной рамы. Копыта заскользили по выстланному плиткой полу, и Шерлок чуть не вылетел из седла. На мгновение он почувствовал себя ослепленным, но почти сразу его глаза привыкли к полумраку вестибюля, и он направил лошадь вперед, мимо мраморных статуй, к задней части дома. Из дверей выскакивали слуги в масках и шарахались назад, чтобы не угодить под копыта двух мчащихся лошадей. Вместо того, чтобы ехать к служебным помещениям, Шерлок резко развернул лошадь вправо, в дверь, за которой, судя по планировке и сходству дома с поместьем Холмсов, должна была находиться гостиная. И он не ошибся. Комната была просторной и светлой. Двустворчатая застекленная дверь выходила на веранду. И, как Шерлок и рассчитывал, эта дверь оказалась распахнутой настежь. Через мгновение он галопом пронесся по гостиной и вылетел на веранду. Сзади доносился грохот. Мэтти мчался следом, сшибая мебель, а затем копыта его лошади тоже застучали по каменным плитам веранды. Впереди, за полем, уставленным ульями, Шерлок увидел маленькие ворота, через которые в поместье доставлялись провизия и прочие припасы. Там охраны не было. Он рванулся вперед с такой скоростью, что лошадиная грива хлестнула его по лицу, а в ушах засвистел ветер. Улии были установлены в строгом порядке, и лошадь промчалась точно по прямой линии между двумя рядами. Пчелы пытались лететь вдогонку, но лошадь бежала слишком быстро, и им оставалось лишь жужжать в бессильной злобе. Ворота были заперты, но Шерлоку хватило пару мгновений, чтобы соскочить с лошади и отодвинуть засов. Он повернулся и увидел, что Мэтти скачет к нему. Вооруженные люди в масках столпились на противоположном краю поля. Очевидно, они боялись идти мимо ульев. Кто-то из них уже размахивал руками, отбиваясь от разъяренных пчел. «Легко отделались!» — заключил Мэтти. «Может, еще постоим и посмотрим?» «Лучше не надо!» — ответил ему Шерлок.